Глава 21. В среду, за несколько минут до того, как забрезжил рассвет, Ривер крикнул: «А на флагштоке-то ничего нет?» «Нет флага. Черт побери, ведь мы сняли его, когда были уверены, что вот-вот сматываем удочки. Теперь мы не сматываем, а Хизбалла сейчас продирает глаза, видит, флага нет, и делает вывод, что и нас уже нет. Стало быть, можно идти занимать форпост. На нас покатится толпа крестьян с лопатами и для прикрытия отряд террористов в черных костюмах, команда с автоматами. Что нам со всем этим делать? Надо крепить флаг, причем немедленно, так как через несколько минут, когда рассветет, посылать бойца взбираться по лесенке в крепость, а оттуда на флагшток, будет слишком опасно. Я растянулся на полу на кухне, прилег просто так, чтобы тело чуток расслабилось, натянув на себя одну из синих скатертей, которые Чили держал для особо торжественных случаев. Прибежали Ривер и фурман, который пнул меня ногой, и я быстро вскочил. Где флаг? Куда он подевался? Начались поиски. В кабинете, в лазарете, в ящиках, под кроватями. Куда Чили мог его засунуть перед отъездом домой, к мамочке? А может... Неужели может? А почему бы и нет? Да, конечно, вполне вероятно, даже наверняка... Флаг наш вообще уже там, на израильской территории. Чили, небось, так и ехал в сафари, завернувшись в него. Значит, пропащее дело. А на этом гребаном форпосте не было никакого другого флага. Даже флажка, которым размахивают в День независимости. Даже пластикового. С гирлянды, окружавшей до минувшей ночи телок с буферами в бикини на стенке. А также завет свято охранять северную границу. Не было даже куска светлой ткани, чтобы использовать его как полотнище. Что делать? Использовать картон? Фанеру? Бейлис предложил, чтобы кто-нибудь, желательно из тех, кто потолще, например, Итамар, снял белую футболку. И тут меня осенило. Я побежал в свою подлодку, опрокинул ржавый железный шкафчик в углу. Я знал, что она там. И действительно, вот она. Все уборки и мойки полов за целый год ничего ей не сделали. Она лежала там, куда я спрятал ее собственными руками. Она посерела от пыли, но была на месте. Футболка Зива Парана с этими его матерями. Толстым он не был, но высоким был. И он был бы очень доволен, просто счастлив, если бы знал, на что мы употребим ее. И никому не будет холодно. Я разрезал футболку Зива. Фурман достал тюбик с зеленой маскировочной краской, выдавил две полосы и намалевал посередине кривой маген Давид. Мы выбежали наружу. Бейлис, самый худой и самый проворный, залез и прикрепил ее. «Ну и кино!» — крикнул он сверху. «В задницу такое кино!» — ответил я. Небо уже было оранжевым. Ривер затянул мелодию о тикве, корчась от смеха. Фурман сфотографировал нас, отдающих честь поднятому флагу. Начался новый, очень нелегкий день. Бойцы караулили на постах, почти не возвращаясь в подлодку. Фурман и я обходили посты, шастали с одного на другой, не обращая внимания на снаряды гранатометов, рвавшиеся вокруг. Где-то после 9 солдаты, южно-ливанцы Садара и Валенсии, сделали ручкой соседнему форпосту Длаат, которые были призваны охранять, снялись и ушли. Мы видели, как их дизельный бронетранспортер застрял метрах в 200 от ворот форпоста. Они бросили его и стали улепетывать бегом, двое даже босиком, по горячему асфальту. Спустя несколько минут десятки крестьян облепили бронетранспортер. Приехал местный эвакуатор, автослесари покопались в моторе, даже заодно подрихтовали кое-где корпус, мальчишки дрались за место у руля, и вдруг он сдвинулся с места и поехал. «Все кончено», — сказал я фурману. «На кряже Али Тагер одни террористы.